кое-как придя в себя от короткого, но мощного потрясения, Юджио, запинаясь, проговорил: «Беркули, ты должен помнить, ты уже видел раньше мой меч». Меч голубой розы, вся сила которого пробудилась, сиял холодным светом в десятки санов под поверхностью льда. Командующий рыцарями единства, он же главный герой из сказки 300-летней давности, вгляделся сквозь лед. Его мощный подбородок напрягся, и сквозь стиснутые зубы выдавился голос. Однако слова Беркули стали для Юджио полной неожиданностью. «Да, верно. Где-то тогда, в тот раз...» Успевшие закрыться глаза медленно открылись, и командующий рыцарями единства продолжил: «Похожий меч был в логове, когда я убил дракона, стража Севера». Новое потрясение волной накатило на Юджио. Забыв на мгновение о страшном холоде, пронзающем все его тело, он выплюнул: «Ты его убил?» В памяти всплыла картина, которую они с Алисой вдвоем увидели в Северной пещере 8 лет назад. Гора громадных костей лежала посреди просторной пещеры. На костях виднелись острые надрубы. Такие раны наносят не звериные клыки или когти, но меч в человеческих руках. «Те драконьи кости, это все ты? Ты даже убил дракона из своей собственной сказки?» Не пытаясь сдержать горячие чувства, вспухающие в груди вопреки вгрызающемуся в тело холоду, Юджио дико замотал головой. Что-то проступило у него на глазах, затуманив зрение. «Значит, ты в самом деле забыл все на свете. Беркули, ты герой в деревне Рулит, где я вырос, а тебе все знают, дети, старики. Ты отправился из столицы на север и после долгого, трудного путешествия основал в глуши деревню. Ты наш предок. Первосвященник захватила тебя, стерла тебе память и сделала из тебя первого рыцаря единства. И так было не только с тобой, но и с Фанатио-сан, с Элдри-саном, даже с Алисой. Со всеми. До того, как стать рыцарями единства, все были такими же, как мы. Все были людьми». «Стерла память, говоришь?» Глаза Беркули, горящие непоколебимой решимостью во время сражения, сейчас словно смотрели куда-то вдаль. Тихие, еле слышные слова срывались с обессилевших губ. «Я не могу так сразу поверить в твою историю. Но мне самому казалось, история, что меня призвали из Небесного Града, как рыцаря богов... немного натянуто». Силы давно уже оставили Беркули. Иней вновь слой за слоем покрывал его лицо. Слезы, текущие по щекам Юджио, тоже мгновенно замерзали и исчезали среди намерзающего льда. Сказка о Беркули и белом драконе, которую он слышал множество раз, когда был ребенком, и реальность, в которой главный герой той сказки убил дракона, второго главного героя. Все это наполнило Юджио неописуемым чувством утраты и беспомощности. Первосвященник, женщина по имени Администратор, обладала куда большей силой, чем он мог вообразить. Она с невероятной легкостью вертела даже величайшими мечниками, превращая их в своих верных рыцарей. С таким существом двум мечникам-недоучкам не тягаться. Никаких шансов. С первосвященником и со всей церковью Аксиомы. Юджио чувствовал, что ледяные розы высосали у него уже почти всю жизнь. И у Беркули тоже. Прикрытые синие глаза под слоем льда посерели. Из них почти исчез блеск. Ничья? Едва Юджио так подумал, как где-то в его груди вспыхнула искорка. Желание выжить, не умереть здесь и сейчас. Но он не мог даже пальцем шевельнуть. Сила стала покидать правую руку, цепляющуюся подо льдом за меч голубой розы. И тут... Ха-ха-ха-ха! Прекрасная, прекрасная картина! Над громадной ванной разнесся скрипучий голос, будто вилкой проводили по металлической тарелке. Поведя в сторону слабеющими глазами, Юджио увидел чудной силуэт, который, покачиваясь, приближался по дорожке. Это, похоже, был человек, но очень уж толстый. Туловище его было идеально круглым, и из него торчали до смешного коротенькие руки-ноги. Шеи вообще не было видно. Голова, тоже круглая, торчала прямо из плеч. Такие вот фигурки дети лепят из снега зимой. При этом одет он был так кричаще, что смотреть больно. Блестящий костюм, ярко-красный справа и ярко-синий слева, на громадном животе золотые пуговицы, которые, казалось, еле держались. Точно так же по-разному были раскрашены левая и правая штанины, и туфли тоже. На гладкой круглой голове не было ни волоска, зато там имелась золотая остроконечная шляпа. По форме она смахивала на шляпу кардинала, девочки-мудреца из Великой Библиотеки, но была куда более олиповатой. Ну и, наконец, ростом этот человек был немногим выше Мела. Юджио доводилось видеть похоже одетого клоуна в труппе циркачей, которая показывала разные акробатические трюки на площади в шестом квартале Центурии во время праздника середины лета. Тот клоун балансировал на шаре, однако по лицу этого человечка было видно, что он подобными качествами не обладает. Сколько ему лет, Юджио на глаз не мог определить. Кожа его была умопомрачительно белой, на лице выделялись округлый нос, обвислые щеки и неестественно красные губы, изогнутые в широкой ухмылке. Длинные и узкие глаза имели форму выгнутого вверх полумесяца. Они как будто улыбались, однако эти щелочки сверкали немыслимо холодно. Красно-синий клоун в припрыжку пересек мраморную тропу и бодро соскочил на лед ванны. Заостренные туфли с треском раздавили две ледяные розы. По-видимому, человечек находил в ситуации что-то невероятно смешное. Какое-то время он хлопал в ладоши и визгливо смеялся. Потом принялся пинать розы, превращая их одну за другой в стеклянно-прозрачные осколки. С треском раскидывая эти осколки, он приближался к застрявшим во льду Юджио и Беркули. В нескольких мелах от них человечек остановился, разнес на кусочки еще одну розу и, наконец, повернулся к пленникам льда. Красные губы раскрылись, и неприятный голос раздался вновь. «Охо! Неприемлемо! Абсолютно неприемлемо, командующий Дано! Надеюсь, ты не думал, что можешь просто так взять и сдохнуть? Это, знаешь ли, было бы предательством по отношению к ее преосвященству, высокочтимой госпоже первосвященника! Уверен, она будет в ярости, когда проснется, правда?» Беркули, явно с трудом удерживающий себя в сознании, шевельнул губами и тихо просипел. «Распорядитель Чуделкин!» «Это не перевод. Его на самом деле так зовут в оригинале». «Не влезай в поединок мечников! Ты дубина!» Услышав слова Беркули, маленький клоун в припрыжку сделал три шага вперед, громко хлопая в ладоши. «Мечники! Поединок! Просто смешно!» По залу разнесся визгливый смех, который вовсе не был смехом. «И ты смеешь это говорить после того, как любезно поддавался этому грязному предателю? Командующий Дано, ты ведь до сих пор не воспользовался другой стороной своего меча времени, не так ли? Ты мог убить этого щенка, не дав ему даже слова сказать, если бы захотел. Вот что я называю предательством по отношению к госпоже первосвященника!» «Заткнись, я... сражался изо всех сил! И потом ты лгал мне! Этот щенок не какой-то там убийца с темной территории! Он куда лучше такого мерзкого куска мяса, как ты!» «Заткнись! А то все волосы повыдергиваю!» Человечек внезапно выпучил глаза и запрыгал как мяч, потом наступил Беркули на голову своими ножонками. Покачиваясь на голове командующего, он продолжил вопить. «И вообще, все дошло до такого, потому что вы, дерьмовые рыцари, дерьмово делаете свою работу! Я так ржал, когда вас одного за другим лупили двое щенков, что у меня чуть живот не лопнул! Как только ее преосвященство проснется, уверен, каждый из них, ну, как минимум ты и заместитель командующего, пойдете в переработку!» «Что ты сейчас... что сказал... Ах, заткнись, заткнись уже! Все, пора спать! Человечек, по-прежнему стоя на голове Беркули, картинно оттопырил правый мизинец. Облизав губы алым языком, он принялся пронзительно читать заклинание. System Call! Deep Freeze! Integrator Unit ID 001! System Call! Deep Freeze! Integrator Unit ID 001! Английский! Системная команда! Глубокая заморозка! Объект Интегратор! Идентификатор 001! С этим священным искусством Юджио никогда раньше не встречался. Само по себе заклинание было очень коротким, и даже если бы это было что-то атакующее, то едва ли особо мощное. Так Юджио было подумал. Слабо простонал Беркули, и тут же он весь, волосы, кожа, даже одежда, стал окрашиваться в тускло-серый цвет. Это походило даже не на заморозку, а на окаменение. Блеск окончательно пропал из его глаз. Скованное льдом тело стало грязно-серым. Лишь тогда человечек, клоун, которого звали распорядитель Чуделкин, бодро спрыгнул с головы командующего рыцарями единства Беркули. Ха-ха-ха-ха! Знаешь, старикашка, ты мне больше не нужен, номер один. Я ведь нашел себе другую полезную куклу, правда? При этих словах маленькие булавочные глазки уставились на Юджио. Тот ощутил, как по его телу расходится ужас более холодный, чем окружающий лед. Однако Юджио был уже на пределе. Он упрямо таращился на красную и синюю туфли, которые приближались к нему, давя ледяные розы. Но эта картина постепенно уплывала в туманную черноту. Кирита. Алиса. Юджио успел вызвать в памяти эти два имени, прежде чем сознание его покинуло.